А вот еще один лесной путешественник, любопытный зайчонок. Хоть и маленький еще, а уже сам себе хозяин. Маму свою он уже давно не видел, один в лесу живет. Что делать? Так уж у зайцев заведено, чуть малыш подрос, все, будь здоров, заботься о себе сам. Ну да ничего, зайчик не унывает, прятаться он умеет, да и бегает уже неплохо. Растет и крепнет не по дням, а по часам. Вот прибежал на поляну, ушами повертел, прислушался, тишина. Огляделся, ой, сколько кругом цветов разных. Все зайчику интересно, каждый стебелек осмотрит, понюхает, на вкус попробует, что можно есть, а что не стоит. Вот стоит незнакомое растение. Листья с зубчиками по краям, стебель прямой, высокой и весь в тонких волосках, вроде как мохнатый. Прикоснулся зайчик носиком к волоскам. Ой, ой, мама, ой, больно! Как огнем обожгло зайчику нос, как будто оса ужалила. Катается бедняга по траве, носом в сырые листья тычется, ох, и злое растение попалось. Увидела зайчью беду птичка-синичка, слетела пониже, стала зайчика утешать. Не плачь, зайчик! Ой, умру! Ой, жжется! Ой, помираю! Рано, рано-то помирать собрался. Не бойся, ничего с тобой не будет. Ой, мочи нет, как больно. Ой, да потерпи еще чуть-чуть, сейчас пройдет. Ага, потерпи, тебя бы так ужалить. Ух, проклятая трава, пропади она пропадом. Ну, зайчик, чем же трава виновата? Ну, вот тебе... А кто же меня в нос ужалил? Ну, ладно, ладно. Не зря говорят, не суй свой нос куда не надо. Ты лучше скажи, как он, твой бедный нос? Ой, да вроде ничего. Поменьше болеть стало. Ну вот, я же говорила тебе. А знаешь, как эта злючка называется? Нет. Крапива двудомная. Запомнишь? Еще бы не запомнить. Чем эта крапива так жжется? А вот эти волоски, видишь? Ну и что? Чуть до них дотронешься, они враз обламываются, а из них едкий жгучий сок брызжет. Ой, надо же, его и не видно вовсе. Зато если хоть капелька сока на нос попадет... Ой, ой, лучше не вспоминай, синичка. И зачем крапиве такая отрава нужна? Для защиты. Чтобы никто из зверей, тех, кто травой питается, ее не трогал. Ишь ты, хитрая какая! А почему ее двудомной зовут? У нее и одного-то дома нет. А это из-за цветков. У этой крапивы на одних стебельках только женские цветы, а на других только мужские. А-а-а! Вроде как злючки-братики и кусачие сестрички в двух разных домиках живут. Точно, в разных. Только цветы у этой крапивы совсем не кусаются. Можешь проверить. Ой, нет уж, спасибо. Я и так верю. Беседовали так зайчонок и синичка, а на соседнем кустике воробей сидел. Послушал, послушал и не удержался, вмешался в разговор. А у нас в огороде еще одна крапива растет. А где ж он, этот огород? В деревне? Где ж еще? Я ведь не лесной житель, не знаешь, что ли? Откуда? Он же маленький еще. Наш зайчик ни про огород, ни про деревню ничего не знает. А вот с крапивой уже познакомился. А у вас в огороде только крапива растет? Нет, нет, что ты? В огороде, дружок, самая заячья еда. Морковка, капуста, салат, да мало ли чего. Ой, как интересно. Только вся эта еда за высоким забором. Ага, а вдоль забора крапива растет, жгучая называется. Ой, она что, еще злее, чем двудомная? Не знаю, приходи в гости, сам попробуешь. Ну, хватит тебе воробей малышей дразнить. А ты, зайчик, не огорчайся. Вот подрастешь, мы с воробьем тебе к огороду дорожку покажем. Может, капустки отведаешь? А забор? Ничего, дружок, в заборах ведь дырки бывают. Ты, главное, расти побыстрей. Постараюсь. Ну, ладно, полетел. Будьте здоровы. Пока. Улетел воробей в свой огород. Синичка тоже по своим делам отправилась, а зайчик пощипал травки и забился в укромное место. Нос у него все еще чесался, но уже не болел. С тех пор зайчик крапиву далеко обходил. А время идет. Вот уж и лето к концу, осень наступает. Дни стали короче, листья пожелтели, птицы на юг улетают. А как там наш зайчик поживает? О, да его не узнаешь. За лето вымахал в здоровенного зайца. Ни лисе, ни волку за ним не угнаться. Перезимует ушастый вместе со своими друзьями, синицей да воробьем. Авось не пропадут. Вот и вся история. До новых встреч!